75. Письмо Игуанамоты от Ауальпе. «Мой король, отчего я не получила вовремя твое письмо? Быть может, мне удалось бы убедить Франциско в двуличности мексиканцев, чтобы избежать катастрофы, обрекшей нас на отступление вместе с разбитой армией. Знай, что положение здесь заметно ухудшилось. Мексиканцы теснят французов. Почти каждый день на судах, швартующихся в Гавр-де-Грас, к ним прибывает подкрепление. Англичане, в свою очередь, взяли Булонь и идут на Париж, угрожая взять нас в тиски. Говорят, что королева Элеонора стала подругой Каутемока и делится с мексиканцами самыми разнообразными сведениями, которые могут быть им полезны, как то обычаи местных жителей, рельеф и фауна Франции или вооружение и тактика войск короля, ее супруга. Это не укладывается у Франциско в голове, но в конце концов она как была из Габсбургов, так и остается. И поверь мне, ничего удивительного в этом нет. Манко привел 15 тысяч воинов, и эти силы дали нам передышку, без которой французская армия была бы сметена, и мы вместе с ней. Однако этого будет мало, чтобы противостоять согласованному наступлению мексиканцев и англичан. Ты один только и можешь еще нас спасти. Умоляю, вышли войска без промедления. Приди к нам на помощь и избавь от челюстей мексиканских псов, пока они окончательно нас не сожрали». Сен-Жермен-Ан-Ле, 6 августа 1544 года. По-прежнему верная тебе Игуанамота.